Эпилог. Газета «Новое время», номер 79, от 2 апреля 1913 года. И снова о шпионстве. Активность германских и австрийских агентов, достигшая за последний год немыслимых пределов, вызывает беспокойство всего российского общества. Бывший член Государственной Думы А.И. Гучков сообщил корреспонденту нашей газеты следующее. На днях случилась таинственная история с крепостным жандармским офицером, подполковником Ильяшевичем, который отвечал за охрану одного важного строящегося форта. Сей офицер бежал за границу, прихватив с собой солидную сумму казенных денег. Взял ли он с собой секретные документы и какое употребление из них сделал, мне неизвестно, но, вероятно, об этом знают в военном ведомстве. Один из начальников бежавшего подполковника в беседе, помещенной в вечернем времени, дал успокоительные объяснения, что бегство произошло якобы на амурной почве. Тогда приходится признать, что это первый случай романтического предательства жандармского подполковника. До сих пор такое случалось только с юными барышнями. Редакция нашей газеты также выражает свое возмущение по поводу передачи австрийским властям арестованного шпиона, полковника Людвига фон Бокля. Из хорошо осведомленного источника нам стало известно, что помещенный в Трубецкой бастион, он в течение всего года содержания под стражей не только получал книги, шахматы и настольные игры, но и питался исключительно из ресторана. В нарушении действующих циркуляров австриец находился в камере в собственном белье и платье. Комендант крепости допускал к заключенному частно практикующего дантиста, который, как позже выяснилось, имел немецкое происхождение. Он же разрешил свидание фон Бокля с его женой и пастором. Несмотря на чрезвычайно льготное содержание лазутчика, Министерство иностранных дел не только Австро-Венгрии, но и Германии оказывало всяческое давление на российскую сторону и требовало дальнейшего улучшения режима для своего подданного. Проявив малодушие, наше правительство позволило перевести арестанта из Трубецкого бастиона в Екатерининскую куртину. Однако этого австрийцам показалось мало, и месяц назад в Кёнигсберге немецкими властями под надуманным предлогом был арестован бывший российский консул, действительный статский советник Политковский. В результате всех перипетий, с благословения российского императорского двора, на границе с Финляндией был произведен обмен, и австрийский полковник, виновный в тройном убийстве, вернулся домой. Между тем, в адрес правительства неоднократно поступали телеграммы от генерал-квартирмейстера генерального штаба о недопустимости депортации фон Бокля, но к его мнению так и не прислушались. Что поделаешь, видимо, и дальше иностранные шпионы будут оставаться в России безнаказанными.